Вывернулся. Хорошо. Но уверенности еще не хватает. Паузу затянул. Ответ хороший. Я на твоем месте тоже бы не сознался. А стали бы донимать, заявил что-нибудь типа «не привык прятаться за спиной отца». Какой еще возможен вариант? Павел одобрительно хмыкнул и подхватил. Можно сказать, что я с отцом в конфликте, давно не виделись. Слабее, но тоже вариант. Валерий Рудольфович, а вы кто по профессии будете? С подозрением поинтересовался юноша. Я психолог. Работаю в отделе научной организации труда, сокращенно НОТ, химкомбината. Приехал в командировку по обмену опытом. Людей пытаете? Бывает, но чаще всего помогаю. Профилактика конфликтов, адаптация в коллективе, то есть установление контакта с незнакомыми людьми. Это была явная подсказка, и Павел на нее клюнул. «Кстати, Валерий Рудольфович, не дайте умереть в неведении. Подскажите, как лучше выстроить контакт с человеком и получить от него нужный материал?» «Есть разные варианты, молодой человек. Один из самых эффективных используют цыганки на базаре. Цыганский гипноз называется. Не сталкивались?» «Видел, но не пробовал. Это не мой вариант». «Тогда так. Когда ты выходишь на незнакомца, помни, что у него в голове пульсируют два основных вопроса. Ты кто такой и что тебе от меня надо? Это психологическая защита. Пока ты на них не ответишь, защитный барьер тебя дальше не пустит». Фауст был весь внимание. «Идем дальше. Обязательный элемент первого контакта – комплимент. Причем, как ты понимаешь, не внешнего вида, а качеств человека – либо его положения или заслуг. Так как знакомство чаще всего происходит на коротке, лучше основную часть беседы перенести на следующую встречу. Итак, какие задачи должен решать первый контакт? Снять напряжение от неизвестности. Раз. Принял брошенный мяч стажер. Так. Оставить положительное впечатление. Два. Верно. Назначить следующую встречу. Три. Молодец. Что еще важно, ты ведешь, ты проявляешь инициативу. Контакт к этому привыкает, тогда ты сможешь подвести его к нужному результату». Молодой человек вцепился в соседа-психолога, но через полчаса тот заявил, что ему надо уходить и готовиться к вечеру. Действительно, к вечеру надо было подготовиться. Глава 11. План выхода на Осмолова Фауст набросал довольно быстро. После общения с соседом-психологом еще и существенно доработал. Вернее сказать, перешел от перечной мероприятий к наполнению их смыслом и выстраиванию логики. Теперь план состоял из трех частей. Сначала только представиться и договориться о консультации. Даже если лось предложит поговорить тут же сразу, отказаться, сославшись, например, на занятость. Первый контакт – это разведка, составление впечатления о человеке. Отталкиваясь от него, вносятся коррективы в сценарий основного контакта. Он не должен быть осуществлен по телефону. Если человек тебя не видит, да еще и не знает, велика вероятность получить отказ. Преодолевать его позднее будет затруднительно. Исходя из этого, Павел планировал прийти в техникум, найти расписание занятий. Чаще всего оно висит или сразу в вестибюле, или где-то возле деканата. Определить, где проводится занятие с преподавателем, там отловить его и договориться о времени и месте следующей встречи. Второй контакт – это прелюдия к вербовке, но если повезет и сложатся обстоятельства, тогда непосредственно сама вербовка. «Вербен» в переводе с немецкого – «привлекать», «домогаться» и даже «свататься». Время и место определяет сам источник. Мы не навязываем варианты. Как правило, он выбирает ту территорию, где он подсознательно будет чувствовать себя спокойно, по-хозяйски. Это придает человеку ощущение уверенности. Должно быть исключено его жилище, так как это личное пространство. На этом этапе не рекомендуется переходить на личные отношения. Это преждевременно. К ним можно переходить после отработки формальных отношений. Поэтому наиболее вероятные места – кафедра, кабинет, библиотека, свободная аудитория или тихое место на улице недалеко от работы. Продолжительность полчаса-час. Основная задача при этой встрече – определить, найти повод, причину или мотив, по которым лось будет готов передать свою рукопись. Третий этап – сама реализация. вот эту встречу надо проводить на своей территории, либо как минимум на нейтральной. У источника в этом случае меньше уверенности, он лучше поддается влиянию и доминированию. С первых же минут нужно перехватить инициативу, оставляя собеседнику возможность только отвечать на вопросы или комментировать. При этом контакте источник должен получить какой-либо бонус как компенсацию за свое согласие. Поэтому лучше всего назначать встречу в кафе, ресторане, где ты оплачиваешь счет. Либо предусмотреть подарок, например, книгу, ценный сувенир, нужную услугу. Подойдя к техникуму, Павел решил обойти вокруг здания. Как он и ожидал, за углом, возле пожарного выхода, стайка учащихся украдкой смолила сигареты. По запаху было ясно, что это кондовая, но дешевая прима без фильтра. В пачке Мальборо оставалось 3 сигареты, которыми он поделился с парнями. Импортное дефицитное курево пошло по кругу, по-братски в 2 затяжки на каждого. Пустую фирменную пачку тоже пристроили, натолкав в нее всю ту же приму, для понтов. Легенду Фауст использовал простую и понятную. «Хочу пристроить на учебу сюда своего младшего брата. Поэтому пришел узнать, как тут вообще жизнь». Через 5 минут Павел знал все, что хотел. Расписание висит рядом с учительской на 2-м этаже. А Смолов мужик нормальный, даже клевый, не то что математичка или физичка. Текущее занятие заканчивается через 20 минут. Затем будет 15-минутная перемена. Они даже проводили его до расписания. Павел быстро нашел по сетке Юрия Григорьевича и направился сторожить его возле указанной аудитории. А Смолов вышел один. Его еще не одолевали хвосты, так как учебный процесс только начался, и поклонники. Среди будущих прорабов и бригадиров на стройке его предмет не пользовался особой популярностью. «Добрый день, Юрий Григорьевич!» Юноша был самолюбезность и доброжелательность. «Ты кто такой и что тебе надо?» — вспомнились слова соседа. «Есть у вас минутка? Меня зовут Павел Савельев, я аспирант Московского областного педагогического института». В качестве подтверждения своих слов молодой человек показал тоненькую брошюрку. Методическое пособие он походи прихватил, когда приходил знакомиться на кафедру этого достойного заведения. Бумага была плохая, но главное, на обложке красовалось изображение института и его название. Нужно визуальное доказательство. «Я здесь в научной командировке на кафедре госуниверситета», продолжил молодой человек. «Важно показать, что ты прибыл не по его душу. Мне порекомендовали обратиться к вам как к ведущему специалисту. Я с удовольствием ознакомился с вашей работой в реферативном журнале.